Глава 48. Да имеющий ухо услышит. Из церкви Светлова вышла совершенно потрясенная. В ее душе воедино сплелись обрывки мыслей, смутных подозрений и неприятно холодящих ощущений. Она совершенно не ожидала такого поворота событий. Буря эмоций захлестывала утлую лачонку разума. И не хотелось верить, что все происходит с ней. Вику нельзя было назвать истинно верующей. Ну, заглядывала иногда в храм Божий по случаю. Ставила там свечку за упокой души родителей атеистов. А вот сегодня с утра она вновь вернулась с Лещева после страшной ночи. И ее почему-то сразу потянуло пойти в церковь вслед за другими прихожанами поселка. Возможно, она желала найти умиротворение внутри обиталища ипостаси после всего пережитого за столь короткий срок. Однако женщина нашла там совсем не то, что искала. С неким тайным любопытством Вик рассматривал не очень богатое убранство церкви и многочисленных молящихся. Ее сразу поразил облик священника. Его неведающий пререкания голос. Присутствующие внимали пастырю упоенно, с некоторым даже страхом. Да и как было не убояться, коли отец Серапион сегодня как никогда метал молнии гнева в неправедный мир. Вся несправедливость на земле, по его мнению, очевидно говорила о близком конце света. «Кайтесь, рабы Божьи, скоро грядет апокалипсис! Помните о сказанном в Откровении Иоанна! Будет великий день гнева его, и кто сможет устоять? Ибо не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах, ни в блуде, ни в воровстве. И тогда придет он и начнет всех судить. Он не те, кто двулично одеты в судейские мантии, а творят беззаконие, кто видом развлечения развращают народ, кто изображает притворную личину заботы о вас, но вершат подлые дела, кто умоляет выбрать вас в начальники, убеждая, что с вами заодно в помыслах. Но как только вознесутся над людьми, то на черное говорят «се белое». И притом усиленно крестятся. Бойтесь тех, кто рядится в платье верующего, а приносит плоды несправедливости. О нет, правда совсем в ином. Скоро, скоро вы ее узнаете, когда сойдет с неба ангел с ключами от бездны. И судимы будут мертвые по написанному в книгах сообразно с их делами. Да имеющий ухо услышит. И так далее в том же святом духе. С одной стороны, Виктория согласилась, что древние откровения апостола весьма точно накладываются на нынешнюю действительность. С другой стороны, где же то второе пришествие, которое выставит окончательный счет всем негодяям, которые под видом закона творят беззаконие? Уже всей стране давно надоело внимать сладостным байкам о том, чего нет в помине. И в состоянии ли этот священник одолеть их своими проповедями, коли прочие его коллеги поют осану лгунам? Тем самым лгунам, которых надо не апокалипсисом пугать, а дустом сильнее вытравливать. Светловой начали надоедать напрасные инвективы. Хотя она боялась выражением лица показать среди верующих, что не очень согласна с перспективой очутиться в аду лишь по той причине, что живет бок о бок с грешниками. Пусть их отдельно посыпают дустом. И тут же Вику посетило странное предположение. Что, если вправду есть ад и рай, а выяснится это лишь в тот момент, когда будем стоять перед весами, отмеряющими добро и зло? Когда уже ничего не исправишь? Что, если намеренно сокрыто от разума главное для человека тайна, дабы проверить на твердость его веру? «И где тогда мое глухое ухо?» От подобных размышлений стало не очень приятно. Наконец служба кончилась. Священник начал обходить благодарную паству и крестить ее. Светлова отметила некую неестественность движения отца Серапиона. А священник, двигаясь по полукругу, уже приближался к ней. В эту минуту сквозь верхние окна полумрак церкви пробила солнечная стрела. На руке священнослужителя сверкнул красивый перстень. Внутри Виктории все захолонуло. Он крестит левой рукой. Поняла она, в чем неестественность движения. Глянь-ка, и хорошо владеет обеими руками. То есть священник амбидекстр, а на пальце точно такой же перстень с кровавым камнем, какой я видела у дамы. Виктория стояла неподалеку от храма в тяжком размышлении. Не хватало последних 2-3 стежков, чтобы полностью воссоединить картину происходящего. Она вновь вернулась к своей главной мысли. Куда же пропал Владимир? Не связано ли его исчезновение именно с этим человеком? В душе стало невыносимо тоскливо. Несмотря даже на столь дрянную историю, в которую она была втянута из-за друга, женщина по-прежнему переживала за него. Светлова уже было собралась садиться в Матисс, как уловила обрывки фраз от расходящейся толпы. Слышали, чья-то машина упала в реку? Прямо за поселком. Разбился? Да кто его знает? Боже, догадалась Виктория, мне не показалось вчера вечером. Это действительно ехал Каинов. Она быстро завела любимую девушку и рванула к месту происшествия. Там, как и в прошлый раз, уже собрался народ, и между них сновали несколько полицейских. У края дороги, подходящей близко к обрыву, стояли машины скорой и полиции. Светлова подошла к обрыву в 10 метрах от места происшествия, где было поменьше людей, глянула вниз. Да, это был автомобиль следователя. Джип Ивана снес в темноте несколько полосатых столбиков и упал примерно с 7-метровой высоты. Теперь покореженный Джимни лежал неглубоко в воде колесами вверх. На узкой береговой полоске суетились врачи и МЧСники, которые приплыли сюда на моторной лодке. Кое-как достали тело Каинова и переложили на носилки. Затем следователя отнесли к моторке, и она помчалась в Лещево. «Осторожно, не толпитесь!» — отгонял от обрыва рослый молодой полицейский. «Не то сейчас сами сверзнетесь!» «Вы уже и тут очутились?» — неожиданно вынырнул перед Викой знакомый участковый. «Что-то вы постоянно оказываетесь там, где у нас происходят неприятности!» Она молчала, не зная, что и ответить. Но того и не требовалось. «С вами хочет побеседовать вот тот товарищ!» Из-за спины участкового шагнул круглолицый крепыш в сером костюме. Лицо его было абсолютно без растительности. Стрижен под полубокс. Встретишь такого на улице, даже не обратишь внимания. Уж больно неприметный. Единственной отличительной чертой был пронзительный взгляд, который пристально изучал Светлову. Она окончательно смутилась и поняла, что незаметному типу придется рассказать все. Примечание. Ипостась. Сущность Бога. Амбидекстр. Человек, одинаково хорошо владеющий обеими руками.